забыла клятву нашу навеки быть со мною. Ушла, не оглянувшись, и стала вдруг чужой. Ушла и ты, уйду и я, но, как всегда, я буду молиться за тебя. Скучно, мне хочется забыться, забыть весь мир, все, забыть тебя. Грустно, к чему же мне томиться, к чему же жить мне, коли не тебя? Ты ведь ушла с другим и больше не вернешься, а для меня осталось лишь забвенье. Скучно, мне хочется забыться, забыть весь мир, все, забыть тебя. Хочется забыться, забыть весь мир, все, забыть тебя.